Глава 20. Не туда. Я сказал, что история Анны Михайловны почти история Необеи. Теперь дошел до рассказа о первой стреле злого божества. В котором точно году это произошло, не помню. Знаю только, что было это зимою, в самом конце зимы, даже в начале петербургской весны, когда вот-вот уже должен был тронуться лед на Неве. Сам я этого, конечно, не видел. Пишу по двум женским показаниям. Первая женщина была очевидица, отчасти. Конца не видела и она, и никто его не знает. И слышал это я от нее лично. Вторая — рассказ, который, изложенный почерком писаря, показал мне потом дежурный пристав в полицейской части, куда я ходил за справками. Вообще никакого отношения к делу не имела и иметь не могла, и в этом и лежит вся нелепая горечь этой страшной бессмыслицы. Во всяком случае, произошло это после октябрьских дней 1905 года. Потому что Марко, несомненно, в те дни принимал участие в петербургских ликованиях по поводу манифеста о Конституции. Мне рассказывали приятели, одна из манифестаций проходила по Каменноостровскому проспекту, и вдруг кто-то закричал: «Вот в этом доме живет Победоносцев!» Раздался рев враждебных выкриков. Даже камень какой-то полетел в окно, толпа остановилась, повернулась к дому, образовала осадный круг, передние грозили кулаками, задние напирали. Постепенно круг дотиснулся до самых ступеней крыльца, и кто-то, вырвавшись вперед, поднялся по ступеням и гулко ударил дубинкой в резные двери. В эту минуту, растолкав ряды на крыльцо, вбежал студент с глазами на выкате, оттолкнул стучащего и стал перед дверью лицом к манифестации, раскинув обе руки крестом. «Товарищи!» — кричал он. «Протестую! Нельзя, видите ли, добивать побежденного врага! Ему один приговор — презрение и забвение!» Стимулы в душе толпы были тогда отменно высокие, говорят, его послушались, хотя до того немного и потрепали, пытаясь оторвать от двери, а он отбивался руками и ногами и кричал: «Не допущу!» Марко в то время, по-видимому, уже вообще забросил ригведы и увлекся политикой. Есть даже доказательства, что прильнул не только просто к освободительному подъему, но даже к определенному его крылу. Это он сыграл решающую роль на знаменитом собрании зубных врачей Васильевского острова, где шла такая упорная борьба между формулами резолюций, предложенных с одной стороны оратором-марксистом, с другой — народником. Как и почему очутился Марко среди лиц этой профессии, его тайна, но мне говорили бывшие на том митинге, что именно он, выйдя на трибуну, обеспечил победу второй из двух соперничавших резолюций. И так ее и проголосовали. Мы, работники зубоврачебного дела Васильевского острова, считая себя неразрывной частью трудового крестьянства. После этого, а может быть и одновременно, участвовал он в спиритических кружках, а также слушал доклады о тибетской медицине по учению монгольского целителя Бадмаева. А в течение последних месяцев перед тем происшествием на Неве страстно собирал почтовые марки. Валентиночка честно послала Анне Михайловне толстый альбом, весь почти заклеенный. Я видел его однажды и помню, что великолепно отгравированная марка одной из южноамериканских республик с неразборчивым из-за густого штемпеля именем страны, но с надписью «Кореус», что по-тамошнему значит, кажется, «почта», красовалась в пустой клетке на странице Кореи. Об окончательном происшествии первая свидетельница, известная санитарному надзору столичной полиции одесская мещанка Валентина Кукуруза, дала показания и в полиции. Из газетного отчета о ее сообщении я и узнал, что случилось, и потом лично мне. Передам больше своими словами рассказ ее мне, насколько удалось припомнить. Дело было так. Она в тот апрельский вечер взяла Марка с собою в гости к подруге, вышедшей замуж за телеграфиста. Провели вечер приятно. Хозяин играл музыку на гитаре, Марко пробовал показать столоверчение, но не вышло. Затем главным образом сражались в дурачки, искусство которому по ее просьбе Марко в последнее время научился. Были блины. Пили? Чтоб да, так нет. То есть пили, но помалу. Вы, главное, за Марко спрашиваете. Он пить много не мог. Две рюмки. Уже голова болит целое завтра, поэтому она сама всегда на людях следила, чтобы его не подбивали. А то Марко по доброте своей считал, что нельзя отклеиваться от компании, как не противна ему самому водка. Словом, выпить он выпил, но совсем чуть-чуть. Конечно, у него и чуть-чуть, что у другого бутылка. Во всяком случае, когда они вышли, а это было уже после часу ночи, пьян никто не был, но Марко был. Ну, такой радый. Шел с нею под руку, вовсе не спотыкался. Раз или два наступил ей на мозоль. Но это он всегда на мозоль наступал, когда гуляли под руку. Называл ей всякие звезды, указывая пальцем, и говорил, что думает перевестись на другой факультет и заняться астрономией. Вообще, на этот раз она выражалась правильнее, хотя не без отечественных одесских перебоев. Телеграфист жил на Выборгской стороне, а квартирка их, они давно оставили номера и поселились вместе, была на Знаменской. Сани брать им пока не хотелось, оба считали полезным проветриться ввиду предыдущего, и поэтому шли среди полного безлюдья вдоль Большой Невки, рассчитывая перейти Неву по Александровскому мосту. И добрели до военного госпиталя, где Невка впадает в Неву, когда вдруг издали послышался отчаянный женский крик. Что кричала женщина, разобрать было невозможно за дальностью, но ясно было, что зовет на помощь. Крик повторялся с короткими перерывами. Они остановились, Марко прислушался и сказал: «Валентиночка, это со льда, с Невы. Тонет кто-то». Валентиночка, напротив, думала, что это кричат справа со стороны Невки, и настолько издалека, что, вероятно, не со льда. Невка не такая ведь широкая, а просто должно быть с того берега. «Кавалер какой-нибудь лупит свою мамусю», — предположила она. «Пьяное дело, дрянь гулящая, идем». У Валентиночки очень строгое было теперь отношение к гулящему элементу, особенно если женского пола. Они двинулись, но через несколько шагов Марко опять встал. Крик повторился еще отчаяние. Теперь она уже совсем была уверена, что это со стороны канала, а Марко еще убежденнее утверждал, что с реки. Они подошли к речному парапету около фонаря и прямо перед собой увидели начало дощатых мостков, устраиваемых на зиму через Неву. Первые доски у берега уже были разобраны ввиду приближавшейся весны. Но рабочие или не успели, или холера им в сердце, сбежали в шинок, снято было только сажени две. А дальше мостки, еще целехонькие, наперерез уходили в темноту. «Знаешь что, Валентиночка, — заговорил тот Марко, — ты подожди, а я, видишь ли, пройду несколько шагов посмотреть». «Да это ж не там! Право там! Вот, слышишь?» Опять она божиться готова была, что справа И опять он уверял, что с Невы, и именно оттуда, куда уходят мостки. «Ты пьян или сбесился? Лед уже трескается!» «Да нет же, Валентиночка, я только по мосткам, и всего шагов 20, ну, 50 оттуда слышнее будет. Может быть, поскользнулась, а там действительно трещина? То есть где-нибудь сбоку, у самых мостков. Я с мостков, видишь ли, ее и вытащу». Валентиночка уже крепко держала его обеими руками за рукав, но тут опять раздался крик, и Марко, вырвавшись, перелез через парапет, оступился, поскользнулся, скатился на лед, встал, пробежал по пустому месту до начала мостков и пошел по доскам. Она хотела броситься за ним, но тут увидела за три фонаря фигуру полицейского. Полагаясь больше на авторитет власти, чем на свой, она кинулась навстречу городовому, бежала и кричала изо всей силы «Караул!». Городовой, слыша теперь женские вопли с обеих сторон, видимо, растерялся и остановился. Покуда она добежала, покуда тащила его к мосткам, объясняя, что с ума сошел человек, пьян с одной рюмки, дай ему в морду и забери в участок. Уже на досках, сколько хватало свету от того фонаря, никого не было видно. Один раз донесся из темноты голос Марка, взывающий: «Где вы? Я иду на помощь!» А больше он и кричать не кричал. И не вернулся. Странная вещь. Ни в ту ночь, ни утром, ни еще неделю после того не нашли там на льду около мостков ни одной трещины. Кое-где проступила вода, но мелкими лужами, вершок или полтора. Была в той стороне прорубь, но очень далеко от мостков, вправо, сажений 20 и больше. И еще странная вещь. Потом ударила весна, лед прошел, река очистилась, а Марко так и не прибило к берегу. Ни на островах, ни на стрелке, ни на каналах, ни в рукавах Невы, нигде. Нашли бродяг и женщин, нашли банкрота, пропавшего без вести, но студента, одетого так, как описывала Валентиночка, не нашли. Так далеко забрел Марко, что и следа не осталось. И самая дикая вещь. А ведь та женщина действительно совсем не на льду не выкричала, а именно там, где слышала Валентиночка. Справа, через Большую Невку, недалеко от Самсоньевского моста. Писарь в полицейской части точно записал, звали ее Марья Петрова, крестьянка Псковской губернии, 28 лет, и на набережной бил ее сожитель по имени Иван Сидоров или Сидор Иванов. Смертным боем бил, в участок привели всю в крови. Проходил мимо господин и вступился. И за это, чтоб не смел вмешиваться, Марья вместе с Иваном набросились на него с кулаками и непотребной руганью, повалили в снег, разбили очки, изорвали шубу. Поэтому только, собственно, и попали в полицию. И по сей день еще не знает Марья Петрова и никогда про то не узнает, как бежал к ней по мосткам бестолковый божий дурак. Бежал не туда и прислушиваясь. Он ведь сам о себе как-то сказал, я из тех, которые прислушиваются. Взывал в пустую темноту. Иду на помощь.